Глава 11. Мэтт Дейли смотрел в окно средневекового замка Элен Марсо, чувствуя себя так, словно оказался в волшебной сказке. Это был не просто дом, а целый городок Эс, поразительно красочная деревушка на вершине холма, менее чем в 20 милях от Монте-Карло. Сам Уолт Дисней не смог бы изобразить это место лучше. Башни, шпили, извилистые, вымощенные булыжником улицы, газовые фонари, ящики с цветами и причудливые, разбросанные в беспорядке домики ремесленников. «Идеальная декорация для красавицы и чудовища», — подумал Мэтт. Даже сейчас, переступив порог 50-летия, Элен Марсо могла считаться истинной красавицей. Жена Диди Анжу номер 2 была привлекательной женщиной. Стройная фигура, сверкающие изумрудные глаза и идеальные черты лица. Элена теперь могла кружить головы мужчинам. Правда, все в Эс знали по слухам, что Элен уродлива там, внизу. Но это не помешало ей иметь еще 2 мужей после Дидье. Оба были богаты. Стоимость одной мебели в этой комнате выражалась 6-значной цифрой. «Простите, что ничем больше не могу помочь, мистер Дейли». Английский Элен был превосходным. «Но мы с Дидье много лет не общались. Я прочитала о его смерти в газетах, как и все остальные». Мэтт вздохнул. К полнейшему бешенству Ракель он пробыл на юге Франции вот уже 9 дней и крайне нуждался в обнаружении следа. Хоть какого-то следа. Он пригубил лимонад. «Вы остались в плохих отношениях?» «Дидье бросил меня, мистер Дейли, как только потратил каждый сантим моих денег». «Понятно. Значит, отношения между вами оставались плохими?» Элен улыбнулась. «Мы развелись, мистер Дейли. Справедливо будет сказать, что в то время Дидье не был во главе моего списка рождественских поздравлений. Но я человек не мстительный и не злопамятный. Прошло время, я снова вышла замуж и очень сожалела, услышав о том, что случилось с Дидье. Никто не заслуживает такой смерти». Один взгляд на лицо Элен сказал Мэтту, что она не лжет. Эта женщина не желала Анжу смерти и явно не имела ничего общего с преступлением. Та же история была с другими бывшими женами. Мэтт разыскал каждую из них. Люсиль Камю была дряхлой старухой, почти не помнившей собственного имени, не говоря о том, чтобы замышлять убийство бывшего мужа, которого не видела несколько десятилетий. Паскаль Анжу вышла замуж за греческого магната и была слишком богата, чтобы интересоваться бывшим супругом. Камила, четвертая мадам Анжу, по-прежнему жила счастливо с Люком, изгнанным сыном Дидье, на ферме в Пиренеях. Она казалась искренне расстроенной, когда Мэтт стал расспрашивать ее об убийстве. Правда, Мэтт и сам не особенно верил в эту версию, как и в то, что Дидье могли убить его мафиозные дружки. Он был уверен, что Анжу убил тот же человек, который разделался с его отцом и сэром Пирсом Хенли. Но Дэнни был прав. Им нужно больше, чем сходство 3 преступлений, чтобы открыть дело или хотя бы написать приличный сценарий. Мэтт должен учитывать каждую мелочь. Единственная из жен Анжу, с которой он действительно хотел поговорить, по-прежнему была неизвестна где. В полиции заявили, что Ирина вернулась в Россию, что и была обязана сделать после дачи показаний. Но никто не знал, куда она девалась, кто ее родные. Об этой женщине вообще ничего не было известно. Все расспросы Мэтта встречались философским пожатием плеч, а местные жители ее почти не видели. Только один человек был готов поговорить с ним об Ирине Анжу. Уехав из дома Элен, Мэтт отправился на встречу с ним. Расположенное в самом сердце оживленного порта Сан-Тропеза, кафе «Горилл» было тем местом, куда приходят на людей посмотреть и себя показать, пить утренний кофе и любоваться приплывающими дорогими яхтами, рассматривать гламурных пассажиров, выходящих на палубу в шелковых рубашках от Кавалли и бикини от РС, и почти представлять себя одним из них, привилегированными сливками общества, высшим светом. И все это за цену кофе с молоком и час сидения на довольно неудобном плетеном стуле, настолько жестком, что потом задняя поверхность бедер выглядела так, словно побывала в вафельнице. Люсьен де Форж сразу узнал Мэтта Дейли. Не потому, что они встречались раньше, а из-за доверчивого, идиотски серьезного выражения лица, свойственного американским туристам. «Как странно, — подумал Люсьен, — что нация, так сильно ненавидимая за границей, имеет столь несокрушимую веру в собственную способность внушать симпатию». «Мистер Дейли, месье де Форж, спасибо, что согласились встретиться». Люсьен де Форж подумал дважды, прежде чем согласиться на сегодняшнюю встречу. Он не желал иметь ничего общего с полицией с тех пор, как следователи полностью проигнорировали все, что он рассказал об изнасилованной Ирине Анжу. «Давайте по порядку, не сразу обо всем», — отрезал идиот-следователь, не делая усилий записать показания Люсьена. «Если дама отказалась говорить на эту тему, а она отказалась, изнасилования официально не было. Меньше хлопот, меньше бумажной работы, и все счастливы». «Все, за исключением де Форжа, у которого все еще бывали ночные кошмары после того, что он увидел на вилле Парадис в то кошмарное утро. Кровь повсюду. На стенах, ковре, диванах. Жуткие раны на лице и шее Дидье. Ирина, голая, покрытая синяками, привязана к изуродованному трупу мужа. Если честно, Люсьен не желал говорить об этом ни с настойчивым молодым американцем, ни с кем другим. Но любопытство взяло верх. Мэтт Дейли заявил, что его отец был убит таким же садистским способом, что и бедняга Дидье. Кроме того, жена отца тоже была изнасилована, и Дейли считал, что эти два убийства как-то связаны между собой. Он был настолько убежден в этом, что бросил работу и проехал полмира, чтобы выяснить правду. «Не знаю, чем могу помочь», — признался Люсьен. «Ну уж, во всяком случае, поможете больше, чем копы, это точно. Этих парней не интересуют новые обстоятельства преступления». Лицо Люсьена помрачнело. «Они провалили это дело. Убийца исчез, и они ничего не знают. Нам, французам, не нравится слышать напоминания о наших неудачах, особенно если об этом напоминают американцы. Чем я могу вам помочь?» Мэтт вытащил ручку и блокнот. Как большинство писателей, он таскал их с собой повсюду на случай, если увидит и услышит что-то забавное, что можно использовать в очередном сценарии. Конечно, расследовать убийство не то, что писать ситком, но все же и это дело требовало скрупулезного внимания к деталям. «Я хочу больше узнать об Ирине». «Что именно?» «Я сказал полиции, что ее изнасиловали. Бедра и груди бедняжки были покрыты синяками. На шее следы пальцев, ее душили. Она была в истерике, когда я нашел ее. Но всем плевать». «Мне не плевать», — заверил Мэтт. «Мне нужно больше знать о том, кем она была и кто есть. Они собирались развестись, верно?» Де Форж кивнул. «Насколько плохими были их отношения?» «Полагаю, достаточно плохими». «Я хочу сказать, что ни одна из бывших жен Дидье не желала его смерти. А Ирина?» Люсьен отхлебнул кофе. «Я адвокат по бракоразводным процессам, месье Дейли. Из своего опыта я знаю, что бывают такие периоды, когда большинство женщин желают мужьям смерти. Однако одно могу сказать с уверенностью. Ирина Анжу просто не может иметь никакого отношения к убийству Дидье. Насилие, которое она пережила...» Он покачал головой, словно пытаясь отделаться от воспоминаний. «Этот человек, это животное, он ненормален. Псих, безумец, спятивший». Мэтт заметил, как кровь прилила к лицу адвоката, и подождал, пока тот возьмет себя в руки. «Дидье хотел развязаться с этим браком. Поэтому я и шел на виллу в тот день, чтобы обсудить развод. Он был зол на Ирину, но я так и не узнал причины». «Вы что-то знаете о ее происхождении?» Люсьен покачал головой. «Очень мало. Она была русской, недавно сюда приехала. Я никогда не встречал ее до того дня. Этот брак удивил всех, но, насколько я понял, у нее были свои деньги. Она не нуждалась в состоянии Дидье, не то что другие. Дидье до конца жизни водился со всякой швалью. Дружил с несколькими значительными мафиозными фигурами в Марселе». «Я тоже это слышал. Эти парни шутить не любят. Если Дидье каким-то образом им нагадил, они более чем способны убить его и изнасиловать жену. «Вот они уж точно животные». Смазливая брюнеточка-официантка подошла, чтобы принять заказ Мэтта, и кокетливо улыбнулась его ломанному французскому. «Вы ей понравились», — заметил Люсьен, когда девушка отошла, вызывающе покачивая бедрами. «В самом деле?» Мэтт обернулся и посмотрел ей вслед, с сожалением вертя на пальце обручальное кольцо. «Почему бы вам не пригласить ее куда-нибудь?» «Не могу. Я женат». Француз, похоже, невероятно развеселился. «И что?» — фыркнул он. «Я диабетик, но все равно люблю мороженое». Хорошая фраза. В другое время Мэтт непременно бы ее записал, но сейчас поспешил вернуться к прежней теме. «Что, по-вашему, случилось с Ириной? Вдовы в двух других случаях, которые я расследую, исчезли вскоре после преступления, и больше о них ничего не известно». Люсьен пожал плечами. «Не удивлен. Полагаю, они хотели оставить все это позади. Все кошмарные воспоминания. И начать сначала. Нельзя винить Ирину Анжу за желание поскорее покинуть Францию». Мэтт нахмурился. «Нет, ее можно винить. Можно сказать, что она взяла деньги и сбежала». «О, нет!» — воскликнул Люсьен с искренним удивлением. «Вот в этом ее обвинить уж никак невозможно. Дидье был вовсе не так богат, как считали люди. После четырех разводов мало кто остается с деньгами. Но перед отъездом Ирина опустошила совместный банковский счет, открытый на ее имя и имя мужа, и все отдала на благотворительность». По спине Мэтта пробежал озноб. Волосы на затылке встали дыбом. «Вы уверены?» «Абсолютно. Эта штука называется «Фасомонт». Какая-то хирургическая организация в Париже. Помогают детям с заячьей губой и волчьим небом.